Я как-то упустил этот момент из виду. В смысле, про отпуска, ведь закон об обязательных отпусках всего год с небольшим назад приняли. Все упустили, и даже не просчитали возможную стоимость билетов. Но тут, мне кажется, тебе будет необходимо еще вот что во внимание принять. По закону отпуск у большинства рабочих составляет 2 недели, а на поезде из Владивостока в Москву 10 дней добираться. То есть для тех, кто живет дальше 2-3 дней пути от родни, просто времени не будет в отпуск далеко ездить. То есть таких можно из расчетов выкинуть. Нет, нужно будет отдельно продумать, как для дальние пассажирские перевозки обеспечить транспортом уже авиационным. Да, самолеты летают быстро, но ведь мы можем в год выпускать хорошо если 3 орла, да и филинов у нас не очень много, пока немного. Вот ты и назначь кого-нибудь подумать о том, сколько народу захочет с Дальнего Востока в европейскую часть съездить, сколько для этого потребуется самолетов и как и где их производить, сколько и где нужно будет аэропортов выстроить и что для этого потребуется. Причем пусть думают не от достигнутого, а на перспективу. Я слышала, что Виталик Поляков какой-то новый самолет строит. У него в КБ сразу 3 новых самолета делается. Но он обещает, что в следующем году только один в серию пойдет. На 20 пассажиров, с дальностью до 1500 километров, они вместо филинов использоваться будут. Хотя, учитывая, что он летать будет уже со скоростью около 500 км в час, да, я, наверное, новый отдел создам по планированию авиационного транспорта. В сентябре вопросы авиатранспорта неожиданно всплыли дома у Никиты. Когда Оля спросила у мужа, чего он ужин поглощает с такой миной, будто ему в тарелку опилок из кошачьего лотка насыпали, он ответил: «Неправда, ужин очень вкусный. Просто я про самолеты думаю». «И что же ты про них думаешь?» Иван, чтоб ему, выдал Виталику Полякову сразу 2 новых мотора. То есть не то чтобы неожиданно так выдал, но Виталик под эти моторы и самолеты уже выстроить успел. Один, турбовинтовой, на 16 пассажиров, летает со скоростью в 350 км. Второй, реактивный, на 20 пассажиров и со скоростью около 500 км. И в чем проблема? Проблема в том, что в серию можно запустить только один самолет. Реактивный выглядит вроде как и получше во всех отношениях, за исключением того, что ему нужна взлетная полоса длиной 1200 метров, а турбореактивному хватит и 400 метров, причем не бетонки, ему и ровной поляны, на которой трава скошена, достаточно. Да, не самый простой выбор, хотя сделать километровую бетонку, наверное, не очень сложно, одну, несложно, и даже 10 несложно, но если их потребуются сотни, а почему можно запустить только один самолет? Потому что у нас только один авиазавод. Американские не считаем, они там только-только с алюминием работать научились, а эти самолеты целиком титановые. Никит, я, может быть, что-то про самолеты и не понимаю, но неужели трудно еще один авиазавод выстроить? Выстроить завод совсем не трудно, но кто на нем работать будет? В Воронеже народ обучался работе лет, наверное, 10. Ну, если новых заводов не строить, то и новые рабочие никогда самолеты строить не научатся. Я бы на твоем месте новый завод все же построила бы, а то, что рабочие поначалу будут брак сплошной гнать. А нам не нужно, чтобы самолеты падали, поэтому твой вариант не прокатывает. А ты не кричи на жену. Я же не говорю, чтобы они бракованные самолеты строили. Пусть люди опытные, хотя бы те же рабочие из Воронежа, за молодежью проследят, весь брак на промежуточных этапах отсеют и объяснят бракоделам, что те сделали не так и почему. По-другому-то не только в авиастроении, в любом машиностроении ничего не выходит. Ты, когда налаживал производство электрофонов, сам же все это прошел, через себя пропустил, но в конечном-то итоге победил. Да уж, а я и забыл. Правильно Вовка говорил. Послушай женщину и постарайся понять, почему сказанное ей на первый взгляд кажется правильным, а на второй, прищурившись, с ехидством в голосе поинтересовалась Оля. А если хорошенько все обдумать, то вообще очевидным. Придется, конечно, и с Виталиком поругаться, но его завод мы, пожалуй, поделим сразу на 3, а заодно и Ивана уважим. Он давно уже говорит, что его реактивное КБ надо на 3 делить. А почему на 3? У него же моторы только реактивные и турбовинтовые, 2 выходит, 3. Он говорит, что проектирование пропеллеров тоже совершенно отдельная работа. Ладно, с этим разобрались, спасибо тебе за полезный совет. А с Гришей, надеюсь, он мои наши доводы поймет и заодно отвлечется от проблем Дальнего Востока, они его изрядно за лето достали. Проблемы Дальнего Востока достали не только Гришу со всем его Газпланом, потому что всякого полезного на этом самом Востоке нашлось очень много, но с добычей, или выращиванием, этого многого проблем обнаружилось еще больше. И, что вообще-то было естественным, почти все эти проблемы упирались в недостаток энергии, и электрической в первую очередь, и любой другой. Бурого угля, правда, было много, причем он практически на поверхности лежал, только загоняя экскаватор и копай. Только вот чтобы загнать экскаватор, требовалось дизельное топливо, которое было несложно сделать из того же угля, но для этого нужно было завод небольшой, или большой, выстроить, и завод уже даже строился, но на стройке, как всегда, не хватало людей, а нанимать местных, хотя бы копать и таскать, никак не получалось, просто потому что этих местных было уже в разы меньше, чем приезжих, и таких, цепляющихся друг за друга проблем оказалось очень много, так что Катя младшая, решать проблемы уже хоть как-то обученная, отправилась разбираться с ними на местности. Сама она туда отправилась, потому что уже разок там побывала и приблизительно ориентировалась в китайско-корейских раскладах. А в самолете Эльза, поехавшая с Катей в качестве переводчика, изложила ей свои соображения относительно возможности привлечения местных кадров. «Я вообще не уверена, что из нашей поездки что-то путное выйдет. Я, конечно, не специалист по части экономики, а вот относительно языков». Кать, в местных диалектах 24 слова предназначены для названия поклонов, которые должны использоваться по отношению к разного рода вышестоящим чиновникам, 19 слов для обращения к ним, и 3 слова для обращения к нижестоящим. При общем лексиконе в размере около 10 тысяч слов почти 1000, это разные формы выражения почтительности и подчиненности. Когда язык буквально заточен на чинопочитание и лесть, с носителем такого языка, по моему глубокому убеждению, просто невозможно хоть как-то договориться о равноправном сотрудничестве. Так что вариантов у нас ровно 2. Либо мы ставим себя выше любого их императора и они молча исполняют наши приказы, или они ни хрена для нас не делают. А если пойти по пути торговли, ведь у нас есть много такого, что им наверняка должно понравиться. Если опять смотреть с точки зрения языка, а я с другой точки зрения здесь смотреть не могу в силу некомпетентности, то мы наткнемся на другой феномен. У них, я китайцев имею в виду, относительно торговли есть слова, означающие понятие «я продал что-то за такую сумму», и в языке нет слов для уточнения того, в чем эта сумма выражается. Всегда подразумевается серебро, причем весовое. И у них нет понятия «продал за золото», есть понятие «купил золото», причем мерой стоимости золота опять является серебро. Да, купцы на юге часто производят миновые сделки, но и в этом случае расчеты производятся в линах. Ты при этом учитывай, что монеты у них почти все медные, точнее из свинцовистой бронзы, а серебро так таковое вообще редкость редчайшая, но дело даже не в этом. По отношению к купцу-иностранцу у них вообще не существует термина «купил», иностранцу можно лишь что-то продать. То есть даже в языке у них не существует возможности что-то у нас купить, так что я не представляю, как мы им сможем такой бизнес предложить. Лично я не возьмусь даже попробовать объяснить им, что нам нужно. Но ты-то язык здесь в прошлый раз изучала хорошо, если месяц. Может, твои лингвисты-переводчики за прошедшее время что-то полезное накопали? Именно надеясь на это я с тобой и поехала. А вдруг что-то, да получится? К тому же у нас теперь есть свои китайцы. Может, через них выйдет какую-то торговлю наладить? На встрече нового 304 года Екатерина Владимировна поделилась с Никитой своими выводами по ситуации на Дальнем Востоке более подробно, но суть ее умозаключения она изложила все же буквально одной фразой, встретив его в подъезде. «Я тут предварительную программу только набросала, но ты можешь по поводу Кореи вообще не напрягаться. Эти то ли 5, то ли 7 царств народ свой в страхе держит, а царьки их сами всего боятся, и с ними ни о чем вообще договориться невозможно. Мы там ничего пока серьезного сделать не можем, и не сможем, пока не воспитаем своего собственного Ким Чен Ына. Пока что в новых школах во Владивостоке и Петеричинске мы попробуем чему-то научить 1000-другую корейцев, а это больших затрат не повлечет. Ну а лет через 20, когда, может быть, у нас появится образованный кандидат на пост председателя корейского Газплана, ты мне только скажи, какого лешего металлургический завод на Дальнем Востоке ты предложил строить в Большом Камне? Это же больше 300 километров до Владивостока по железной дороге. Кать, наши предки были не глупее нас с тобой, да и возможностей у них было куда как побольше все тщательно изучить и перепроверить. В Большом Камне естественный, можно сказать, порт, куда без проблем могут заходить наши балкеры-25-тысячники, так что раз уж мы кормим тамошнюю металлургию австралийской рудой и австралийским же угольком, выбора у меня просто не было, то есть можно было его и во Владивостоке ставить, но по розе ветров город был бы 7 месяцев в году укутан вонючим дымом, так что, ладно, заканчивай с работой, праздник все же, делай веселую морду лица и пойдем поздравлять наших старушек, ведь это они нас привели к тому, что сейчас у нас есть, только помоги мне чуток. Я у Михалыча в подвале заныкал парочку арбузов, они сейчас в машине лежат, надо их к столу донести. Детей не прошу, потому что арбузов всего 2, и не угощать их в таком случае было бы хамством, а угощать значило бы старушек наших обделить. Глава 2. Даня Иванов сразу по окончании института уехал, как сказал дед, из Москвы в дремучую глухомань. На самом деле Даниилу небольшой городок Ивангород, кстати, выстроенный его родным дядькой Иваном, глухоманью не казался. До большого портового города Усть-Луги можно было не спеша на машине доехать меньше чем за час, а на поезде вообще минут за 40. Правда, поезда из Ивангорода в Усть-Лугу ходили пока что 2 раза в день, так что это можно и не считать. Зато, по мнению Дани, нельзя было не считать то, что в городе проживало внуков и правнуков великих учительниц больше, чем в любом другом городе России, вдвое больше, чем даже в Москве. Хотя, скорее всего, больше половины из них находились тут временно, пока не достроит комбинат и пока не закончится невероятная постройка Ивангородской ГЭС. То есть сама-то ГЭС уже была выстроена и вот уже 3-й год работала. Даню удивляло лишь то, что ГЭС выдавала лишь половину установленной мощности, точнее, то, зачем на реке, по определению способной обеспечить 70 мегаватт, была выстроена ГЭС мощностью в 140 этих самых мегаватт. Причем выстроенная на верхнем пороге ГЭС с установленной мощностью в 20 мегаватт станция выдавала в сеть больше 15. Собственно, из-за этой странности строительство электростанции продолжалось. На водохранилище уже потихоньку поднималась еще одна электростанция, на этот раз тепловая, причем мощность только первой очереди предполагалась в 500 мегаватт. Ну а Даниил должен был обеспечить тепловую электростанцию топливом, делая на Ивангородском механическом заводе оборудование для его добычи. Но когда Даня выяснил, для добычи чего ему предстоит разрабатывать горное оборудование, то не удержался и задал вопрос другому своему дяде, Дмитрию, который как раз руководил механическим заводом и сманил племянника к себе на работу. «Я что-то не пойму, зачем тратить столько сил и времени на добычу топлива, которое горит хуже мокрых гнилушек из леса, да еще выгребать при этом из шахт в 5 раз больше песка какого-то, допустим, песок не какой-то, а фосфоритный, из тонны этого песка на комбинате сделают пару центнеров суперфосфата. А насчет качества топлива ты ошибаешься самым серьезным образом, горит оно не хуже гнилушек, а лучше керосина раз так примерно в 1000. Просто печка ему нужна другая. Дмитрий Иванович, я же худо-бедно, но химию в школе учил, так что про качество топлива, а надо было учить физику. В тонне этого сланца керогена, конечно, 50 кг от силы, но кроме него там от 300 до 900 грамм чистого урана. А на всем этом рудном поле, где твои машины будут нужные добывать урана, по прикидкам, чуть больше 1 000 000 тонн. Конечно, в среднем урана там мало, однако, как говорит Диана Ириховна, если есть много дешевой энергии, то уран выгодно и из гранита добывать. Но, заметь, в граните хорошо, если 30 грамм урана на тонну, а в нашем сланце его до килограмма, и даже в каком-то песке его от 10 до 90 грамм. Но ты об этом не беспокойся, рудное поле уже все скважинами проверили, где урана больше, а где меньше, все подробно на карты занесли, и первые лет 5 мы будем рыть сланец, в котором урана от 300 грамм до килограмма, 1 000 000 тонн урана. Так зачем же мы в Катангу-то полезли? В Катанге урана до 60%, а не 10 или даже 100% как здесь, но и тутошним пренебрегать не очень-то умно, особенно если попутно получается не только суперфосфат, но и ванадий, молибден, серебро, платина. Вроде я только небольшую часть полезного перечислил, если подробности интересуют, то на комбинате поспрашивай. Правда, жена моя говорит, что один рений, который из этого сланца будет добываться, все окупит, и даже уран можно считать сугубо попутным продуктом. Так что работай, и особо не дергайся. В любом случае комбинат достроит года через 4, и твоя задача, именно тогда пустить шахты на полную мощность. Дядя Митя, а ребята говорили, что из сланцевой золы получается цемент. Получается. Только никому ведь здесь несколько миллионов тонн довольно паршивого цемента не нужно. Мне кажется, что я знаю, кому этот цемент очень пригодится. Две коти обедали на кухне большой квартиры Екатерины Алексеевны и попутно обсуждали новости. Екатерина Владимировна приехала в Москву из школы, чтобы договориться об очень специфическом ремонте парка Мнемозина и, конечно, первым делом пошла обсуждать вопрос с мамой Катей. Однако понимания своим предложением ни малейшего не нашла. Я в принципе не против того, чтобы бюсты родившихся в школе героев в школе же и ставились, тем более это и по закону положено. Но пусть парк останется только для наших, а героев может быть, лучше возле первой школы заложить отдельную аллею, к тому же мало что ниши в стенах поломают несущую конструкцию, но и порфировые постаменты окажутся совершенно негармоничными на фоне белого мрамора. И что делать, если когда-то героев станет больше, чем колонн в парке? Я уже не говорю, что просто размещать в парке скульптуры живых людей. Пожалуй, ты права, так и сделаем. Откровенно говоря, я с этой стороны вопрос вообще не рассматривала, а только затраты прикидывала. Ты всегда думаешь только о затратах. Не всегда, неправда. Просто у меня, как папа говорил, чувство прекрасного испорчено мыслью, а сколько это будет стоить. Я знаю, что это неправильно. И тем более неправильно, что нужно учитывать не только очевидные последствия реализации какого-то проекта. Тот же комбинат в Ивангороде. Да уж, меня этот комбинат удивил дальше некуда. Ну кто бы мог подумать, что в Ленинградской области, всего в 30 километрах от города, ну, того еще города, закопан миллион тонн урана. Не закопан, а еще не выкопан. Диана говорила, что лет за 20 мы сможем достать оттуда больше 200 тысяч тонн. Ну после того, как комбинат запустим, а все выкопать получится хорошо, если лет за 100, а мы куда-то спешим, мы-то с тобой уже никуда не спешим, а вот дети наши. Я тут прикинула, и получается, что к 535 году нам обязательно нужно иметь минимум тераватт мощности только на атомных станциях, это включая тепло, конечно, тебе виднее, ты у нас молодая, а вот я, боюсь, до 535 не доживу. Я попросила Леру подобрать все, что у нас есть, по 535-му. Откровенно говоря, информации крайне немного, но по той, что нашлась, получается, что минимум 2 года придется просидеть без урожаев, причем не только в Европе, а вообще на всей планете. Но если сажать все в теплицах, да плевать, правнуки наши сами как-нибудь разберутся. А вот насчет внуков, ведь эта Ларисина внучка то урановое месторождение нашла, может, дать ей звание героя соцтруда, не нашла, а оконтурила. Это я ей статейку из какого-то сборника подсунула, и, между прочим, почти 1,5 недели ее правильно переписывала, так что кто тут звание героя заслужил, ты давно уже заслужила. Я просто не понимаю, почему Гриша тебе еще звезду не повесил. Может быть, хочет посмертно, но не дождется. Кстати, тебе Маркус новый компьютер успел выдать? Зачем мне компьютер? А на нем уже можно кино смотреть. У него ребята сделали процессор по микронной технологии, какую-то могучую видеокарту придумали. То есть картинка все равно еще довольно паршивая, но вспомнить молодость. Мне только молодость вспоминать и осталось. Кстати, как сам Маркус-то? Да хреновато, на лице Кати младшей прорезалась грусть. Саша говорит, что он теперь даже по квартире с трудом ходит, но голова вроде пока еще ясная. Зря он тогда в Берлин ездил. Вовсе не зря, он тогда сильно порадовался. Саша говорила, что он даже плакал от радости, когда увидел, что ты там выстроила. Надо бы его еще подбодрить, я же в берлинском управлении оставила планы и чертежи еще 20 улиц со всеми домами. Не совсем такими, какие там раньше были, но, мне кажется, дух города смогла сохранить, да и ребята там, когда город расширяли, вроде нигде не налажили. Пусть фильм про новый Берлин снимут и Маркусу покажут. Хранительница ты наша духа, а когда тебе таблетки глотать, не пропустила? Город Сызрань был основан по требованию Алены. ГЭС в Сызрани мощностью аж в 2,5 мегаватта построил, причем всего за 1,5 года, Аленин внук Егор, а завод по переработке горючего сланца сотворил младший сын кадра Афанасий. В качестве отходов, и с помощью Дениса, этот завод выдавал и среднего качества цемента по 300 тонн в сутки, а основной продукцией завода числился ихтиол. Как сказала, в узком кругу, Алена, в мире было только два сланцевых месторождения, где можно было этот ихтиол получить, но одно из них было в Римской Галлии, так что выбора у отечественных фармацевтов просто не оставалось. А у отечественных машиностроителей тоже с выбором было не густо, так как Алена передала им довольно подробное описание очень хитрой установки по извлечению упомянутого ихтиола из сланца, подготовленное, как она сообщила машиностроителям, самим Володей Голубевым, так что пришлось котлостроителям поднапрячься и воплотить задуманное самим Володей в сталь, а также в титан и камень. Поскольку установка с твердым теплоносителем по сути дела пересыпала по разным емкостям золу и ококсованные куски того же сланца, абразивный износ грозил любую сталь протереть до дыр в кратчайшие сроки, но облицовка из плавленного базальта с подобным абразивом справлялась практически без потерь. Работающий на заводе агрегат УТ-300 в день перерабатывал по 300 тонн добываемого на противоположном берегу реки сланца, ну, примерно по 300, и выдавал в сутки по 2 тонны столь полезного в деле здравоохранения ихтиола. А еще он выдавал почти 20 тысяч кубометров горючего газа, около 20 тонн сланцевой смолы, из которой получалось чуть меньше 10 тонн бензина и куча очень интересных, и иным путем практически недоступных, химикалиев. Поэтому уже через год на заводе заработала вторая установка и были заложены фундаменты для еще 10 таких же. И совершенно естественным образом вырос в Сызрани и свой собственный химический завод, перерабатывающий весь выхлоп завода сланцевого, за исключением ихтиола и цемента, на разные весьма полезные продукты. Промелькнула была идея там же и фабрику запустить по выпуску ихтиоловой мази, но Алена ее отвергла. Мазь распихивать по баночкам можно вообще в каждом крупном или даже среднем городе, а при необходимости вообще этим можно будет и в аптеках заниматься. А вот развозить по всей стране пяток бочек химиката или пяток вагонов с мелкими банками – это две большие разницы. Поселок возле карьера, где копали сланец, поначалу хотели назвать Шахтерском, но после того, как Екатерина Алексеевна высказалась в том плане, что правильнее его тогда называть карьеристом, он получил название и статус «Заречного района города». Ну да, он же за рекой с Изранкой располагался. Вероятно, острая нехватка любых энергетических ресурсов, которую испытывали учительницы в первые годы своей жизни в III веке, привили бережное отношение к любой энергии детям с внуками, поэтому тепло, потраченное на пироли с сланца, тщательно рекуперировалось, и получаемым из секции охлаждения золы паром неплохо так крутился полумегаваттный генератор. На каждой печи крутился, так что вопросы строительства новых отдельных электростанций в бурно растущем городе даже не поднимался. А вопрос благоустройства города, если и поднимался, то исключительно среди местного населения. Причем поднимался он несколько своеобразно. Жители разных улиц чуть ли не еженедельно подавали в горсовет петиции с требованиями именно их улицу заасфальтировать в первую очередь. Такие требования появились потому, что среди всего прочего сланцевый завод ежедневно выпускал еще почти 15 тонн асфальта, но он пока что большей частью отправлялся в другие города. Не потому что Москве нужнее, а потому что в городе пока еще не было своего асфальтобетонного заводика. А в двух уличных котлах при всем старании дорожных рабочих больше пары тонн смеси в сутки изготовить не получалось. Самым же заметным достижением городских специалистов были как раз установки с твердым теплоносителем, которые за год с небольшим на сланцевом заводе довели до совершенства. То есть не до абсолютного совершенства, конечно, но после многочисленных поломок все, что в установке могло сломаться, было переделано и исправлено. Так что на берега Нарвы похожие установки поставлялись теперь в полностью работоспособном виде. Похожие по принципу работы, но по размеру заметно сызранские превосходящие. На первую очередь Ивангородского завода шли установки с уточной мощностью по 1500 тонн. А так как сланец, который собирались в Ивангороде перерабатывать, был гораздо лучше сызранского, генераторы там ставились мощностью уже по 24 мегаватта. Я вот чего не понимаю, поинтересовался Афанасий Корочев у Гриши Кабулова: если в Баку мы можем нефти в пятеро больше добывать, то зачем нам гнать бензин из сланца, ведь он получается раза в три дороже. К тому же и качество его не очень высокое, даже для грузовичков его нужно обязательно со спиртом мешать. Афоня, тебе что, работа не нравится? Нравится, но я не понимаю. Откровенно говоря, у меня тоже некоторые сомнения имеются, но я, скорее всего, какие-то детали недоучитываю. В работах Лидии Петровны написано, что нефти на всей земле, если по энергии пересчитывать, раз в 100 меньше, чем угля, или даже в 1000 раз, а вот по сланцу запасы превышают даже угольные в 100 раз минимум, и в результате получается не то, чтобы дороже, то есть, конечно же, дороже, но мы таким образом экономим нефть для уже наших потомков. А у Веры Сергеевны Никитиной было сказано, что жечь нефть вообще разорительно, так как из нее можно сделать очень много такого, что из другого сырья выйдет в десятки, в сотни раз дороже. И мы пока тратим нефть на топливо лишь потому, что у нас нет хороших технологий делать топливо из другого сырья. Вот ты придумал, как из сланца бензин делать, и тем уже сэкономил очень много полезной нефти. Это не я придумал. Голубев только общую идею придумал, а в железе все ты выстроил. И именно ты придумал, куда лишнее тепло девать, так что не красней, как ясна девица. Я не краснею, просто на нефтезаводе я был, там, по сравнению с любым цехом УТ, просто яблоневый сад, а у меня в цеху, как его не вентилируй, температура за 40 градусов и грохот как под мотором у орла. А ты, я вот что подумал, ты аккуратно распиши на бумажке весь процесс управления своими установками, что, когда и почему нужно делать и что никогда делать не надо, а потом с этой бумажкой отправляйся в институт Кёнига, поговори с ними, скажи, что в план я им этот проект поставлю. У них сейчас очередная победа светлого разума над темными силами природы случилась. С ребятами из института Ксении Андреевны они соединили свой компьютер с фрезерным станком. Так пусть соединят его и с твоей УТ. А сланцевики пусть не по раскаленному цеху бегают, а сидят в уютной диспетчерской с кондиционированным воздухом. Весной 305 года три старушки сидели на огромном балконе дома на Котельнической, рассматривая панораму раскинувшегося внизу города. Лера с гордостью рассказывала собеседницам о своем последнем достижении, а я сама дошла до площади, посмотрела на стройку. Честно говоря, совсем не ожидала, что дом правительства там быстро построит. Ну уж быстро, уже скоро третий год пойдет, ответила Брунн. Вот у меня в городе любой дом за полгода ставили. Ага, в Брунштадте самый высокий дом, если я не путаю, это трехэтажная ратуша. Ехидно прокомментировала ее высказывание Вика. Пятиэтажная, и с башенкой, а тут 17 без башенки, и этажи раза в два выше. Впрочем, плевать, меня больше радует, что в Александрове музыкальную фабрику закончили, наконец, строить. Жалко, что Киан завершения этой эпохальной стройки уже не застал. Сашка говорила, что он после того, как Лемминка и Ниновна ушла, очень быстро сдал. Хотя он сам дочери об этом рассказал, всю жизнь боялся, что Катя его усыпит как старого кота. Зато все же успел сделать на фабрике рояль. Я тогда в Александров ездила, он больше всего боялся, что не успеет послушать, как рояль звучит. А то, что теперь завод сможет делать не один рояль за два года, а полторы сотни в год, уже не принципиально. А из чего их делать? Киан с детства с деревом работал, еще мальчишкой мог по звуку бревна определять, годится оно для постройки ладьи или нет. Вот он нужных бревен и запас немного, рояльной фабрике лет на 10 этих бревен хватит. Ему римляне елок из альпийских лесов много натаскали. А зачем из альпийских? Наверное, в рудных горах елки не хуже, но гораздо дешевле. Хуже. В смысле, для роялей хуже. Кто нам рассказывал про римский климатический оптимум? Для музыкальной ели сейчас даже в Карпатах слишком тепло. Правда, ребята приволокли кучу елок с полярного Урала, но даже чтобы попробовать, нужно лет 10 их сушить. Бук с Кавказа привезли, там много давно уже нарубленной и хорошо выдержанной древесины нашлось. Они специально для роялей ее там запасали. Хуже. Они там из белого бука стропила в своих саклях ставили. Сосну хорошую тоже со старых домов в Александров привезли, из нее Север много домов понастроить успел. А слоновую кость притащили, сколь ни странно, непосредственно с берега слоновой кости. Вика при этих словах широко улыбнулась. А где смеяться? Брунн накинула учительницу музыки подозрительным взглядом. Ребята Али, когда плантации какао закладывали, выяснили, что там живут только пигмеи, причем их очень мало. И как раз эти пигмеи, суровые охотники именно на слонов. А слоновая кость у них, отходы, ее там уже готовой буквально кучи валяются, так что эфиопы ее сразу полные трюмы богатыря притащили. Ограбили бедных пигмеев, никто их не грабил. Они сами сказали, что кости можно забирать. Им от нас, ну или от эфиопов, вообще ничего не нужно. Ребята с плантации какао говорят, что пигмеи иногда приходят, сообщают, где они очередного слона завалили, и все. Единственное, что они у наших берут, да и то не всегда, Это стальные наконечники для своих стрел. Даже ножи брать отказываются, говорят, что железо плохо пахнет и распугивает зверей. Забавно, вот уж никогда не думала, что пигмеи такие бескорыстные. Не совсем бескорыстные. Когда они очередного слона уконтропупят, то начинается соревнование между ними и прочими хищниками на тему, кто слоника быстрее схарчит. А наши парни за костью приходят с карабинами, так что львам и прочим гиенам объесть пигмеев не получается. Слонов-то они не массой давят, а отравленными стрелами утыкивают. Так что пока слон подготовится к разделке на мясо, наши уже подъехать успевают. Поэтому польза там выходит обоюдная. Наверное, стоит намекнуть эфиопам, что было бы неплохо и пигмеев к цивилизации приобщить. «Смысла нет», — ответила Лера. «У них средняя продолжительность жизни, биологическая, а не социальная, порядка 25 лет. 40-летний пигмей — это практически Мафусаил, причем уже в 21 веке. У них физиологическая старость начинается лет в 26-28, а если добавить генетическую дислексию, к сожалению, тут мы ничем им помочь не сможем. Чистая биология. Чем меньше зверь, тем короче его жизнь. Значит, мы, девочки, вообще великанши», — рассмеялась Брун. «Ошибаешься, мы всего лишь простые богини», — улыбнулась Лера. «Не простые, а великие. Простые, самые что ни на есть простые. Великая у нас Катя. Она, если кто внимания не обратил, за последние лет 40 вообще не изменилась. Вот кому завидовать только остается. Девочке девятый десяток, а если метров с трех на нее смотреть, то и полтинника не дашь. А мне сколько дашь?» Склочным голосом поинтересовалась Брун. «А для тебя мне вообще нисколько не жалко. Если по местным меркам считать, то где-то в районе 60. Понятно, то есть в переводе на русский древняя старуха. Да и плевать, перед кем тут молодиться-то. Кстати, девочки, никто не в курсе, что там железнодорожники затевают. Вообще-то затевать железнодорожники начали еще с четверть века назад, сразу после того, как Маркус начал выпуск силовых кремниевых диодов. Если собрать простенькую схему из трансформатора и матрицы этих диодов, то от сети в 30 кВ вполне можно запитывать тяговые электромоторы постоянного тока с рабочим напряжением вольт 700-750. А если 4 таких мотора киловатт, так на 200 каждый поставить на локомотив. Идея-то простая, но с воплощением ее как-то все не складывалось. Дизельный локомотив с подходящим генератором и выглядел попроще, и обходился дешевле. Опять же, избытка электричества тоже вроде не наблюдалось, но, как всегда, внезапно обнаружилось, что еще больше не наблюдается избытка дизельного топлива. Просто потому, что вместе с населением растет и поголовье тракторов и прочей самобеглой сельскохозяйственной техники, а по новым дорогам бегает все больше грузовиков и автобусов. За прошедшие четверть века ситуация с электричеством слегка поменялась. В некоторых районах его стало более чем достаточно, и в 292 году по железной дороге до Экибастуза побежали первые электровозы. Грузовые, но на других дорогах движение по-прежнему обеспечивали локомотивы дизельные. А после 10 лет эксплуатации электровозов, когда все явные недоработки были как-то устранены, Гриша Кабулов решил, что пора уже и остальные дороги переводить на электричество. Электровоз оказался все же и в производстве попроще, и мощность его увеличить получалось полегче, так что после затыка при перевозке народа на Дальний Восток решение это начало быстро проводиться в жизнь. Очень разумное и вполне обоснованное решение принял Гриша, но недоучел, что окна квартиры Бунхильды выходили на задний двор Института железнодорожного транспорта, двор, на котором студенты с энтузиазмом испытывали свои изобретения. Откровенно говоря, от дома на Котельнической до института было километра полтора, и обычно студенческая суета никому особо не мешала, но когда студенты начали свой энтузиазм проявлять и в глубоко ночное время. Короче говоря, именно Брун первая из попаданок увидела выкачанный из опытного цеха института прототип электрички. Увидела, что-то пробормотала сквозь зубы и пошла поговорить с Пашей Пряхиным, который уже несколько лет занимал в этом институте должность профессора. «Как вы все знаете, несколько дней назад нас посетила Брунхильда Фердинандовна и осмотрела созданный нами электрический пассажирский поезд. Профессор Пряхин оглядел аудиторию, в которой собрались студенты и преподаватели, принимавшие участие в разработке, прокашлялся и продолжил. Брунхильда Фердинандовна высоко оценила наш проект, но, тем не менее, высказала и несколько незначительных замечаний. Не вдаваясь сейчас в подробности, Скажу лишь, что мы поезд на испытание отправлять не будем. До тех пор не будем, пока не устраним замеченные Брунхильдой Фердинандовной недоработки. И какие же она заметила недоработки? Насколько мне известно, она никогда не имела никаких дел с транспортными машинами, выкрикнул один из студентов. А вот преподаватели благоразумно промолчали, ожидая уточнений. Брунхильда Фердинандовна напомнила мне всем известный факт, что первый дизельный локомотив, выпущенный на линию еще 60 лет назад, до сих пор успешно таскает вагоны по дорогам, что лишний раз подтверждает то, что поезда, в том числе пассажирские, обеспечивают транспортные услуги нескольким поколениям людей. А поэтому, по мнению Брунхильды Фердинандовны, новые поезда нужно делать такими, чтобы и спустя полвека они не выглядели экспонатами из музея древности. И не только внешне. А кто может предугадать, какими будут поезда через полвека? Раздался другой голос. Вот мы и должны предугадать. А так как пока у нас такого опыта нет, Брунхильда Фердинандовна выдала нам несколько своих уже предсказаний. Первое. Так как сейчас идут работы по замене рельсовых путей на бесстыковые, очевидно, что со временем поезда будут перемещаться гораздо быстрее. Поэтому в проект нам нужно закладывать рабочие скорости поначалу, она именно так и сказала. Поначалу, до 120 км в час с тем, чтобы позже перейти на скорости в районе 160 км. Второе. На высоких скоростях сопротивление воздуха будет иметь уже довольно заметную величину, и поэтому нам придется учитывать и аэродинамическое сопротивление, а потому нам будет необходимо как можно быстрее наладить кооперацию с самолетостроителями. Сюда же я могу отнести ее предложение корпус вагона делать алюминиевым, что существенно сократит и нагрузку на рельсовый путь, и на вагонные тележки. Третье. Поскольку даже при движении по бесстыковому пути на высокой скорости шум внутри вагона будет расти быстрее, чем собственно скорость, нам предлагается использовать пневматическую подвеску кузова вагона, для чего мы должны скооперироваться с Рязанским институтом резиновых изделий. Ну и последнее. Поезда наши понесут пассажиров очень далеко, и люди в пути будут проводить многие часы, если не дни, а нынешние деревянные скамьи не могут обеспечить пассажирам должный комфорт. Так что нам необходимо, взяв за образец салон Ньютона, спроектировать внутренность вагона так, чтобы упомянутый комфорт людям предоставить. А чтобы на это не отвлекать излишек наших сил, Брунхильда Фердинандовна предложила на такую работу подрядить студентов и преподавателей Академии художеств имени Ольги Калмогорцевой. «Это все?» — в голосе вопрошающего слышался неприкрытый сарказм. «Нет, не все». Паша вспомнил, как иногда казавшиеся глупыми инструкции министра путешествий спасали жизни попавших в сложные ситуации людей в экспедициях в Танзании, улыбнувшись, завершил свое выступление. Полный список замечаний с предложениями, каким образом их можно устранить, занимает 52 страницы. Черновик списка задач на кафедре подготовит часа через два, а сейчас в секретариате Григория Кабулова их группируют по темам. Обещали завтра-послезавтра выдать окончательные планы. Но так как в этом зале нас собралось меньше, чем намечаемых работ, предлагаю подключить к решению проблемы студентов 3 и 4 курсов. Брунхильда Фердинандовна очень просила, чтобы новый, и самый современный, поезд вышел на рельсы не позднее, чем через 2 года. Если мы очень постараемся, то сможем исполнить ее пожелания. И когда мы сделаем то, что она предлагает, у нас будет очень веский повод для гордости. Такой, что даже внуки наши будут гордиться тем, что сделали их деды. Глава 3. Иван Кузнецов задумчиво вертел в руках серо-голубоватую железяку. Чтобы ее изготовить, ему пришлось потратить довольно много времени и сил, а вот каким окажется результат. Результат должен оказаться хорошим, если верить тому, что было написано в не очень даже толстой тетрадке дяди Володи Голубевым, а не верить написанному там оснований вроде как и не было, ведь все то, что было сделано по тетрадке раньше, оказалось именно тем, что и требовалось. Ну да, не сразу, но ведь дядя Вова, вероятно от недостатка времени, многие мелочи опускал в своих записях, а, как любила говорить тетя Лера, дьявол скрывается в деталях, и скрывается, как показал уже очень большой опыт работы десятков инженеров, более чем неплохо. Пока этого дьявола вообще заметишь, пока придумаешь, сам придумаешь, как с ним бороться, проходит очень много времени и тратится очень много сил. И хорошо еще, что дядя Вова все же старался указать те места, в которых дьявол прятался особенно тщательно. В школу Иван, к как он сам считал, к большому счастью, пошел в 5 лет, через 2 года после того, как мама Вера его привезла в школу вместе с сестрами. Но мама Вера к этому времени успела и Ивана обучить грамоте, так что учиться ему было просто. Не то, чтобы совсем уж просто, однако такой стартовый запас знаний сильно помог ему окончить уже старшую школу в 13 лет, а в 18 возглавить один из расчетных отделов моторостроительного завода под руководством дяди Саши Лобанова. Хотя, если говорить откровенно, тогда любой выпускник любого института сразу что-то немедленно и возглавлял, занимаясь главным образом обучением тех, кто приходил на завод после окончания технических училищ. За пару лет в таком училище ребята успевали набрать основы будущей специальности, а вот конкретные, необходимые заводу знания и навыки, они как раз по месту работы и добирали. Как говорила Анна Ярославна на выпуске в институте, на всех выпусках во всех институтах, ваша главная задача как инженеров – подготовить узких специалистов по всем нужных разделам вашей инженерной науки. Впрочем, не только обучать новичков приходилось и Ивану. У тех, кто начал работать на заводе до него, тоже было чему поучиться. Причем чаще отнюдь невысоким наукам. Тот же Киля Силович, несколько лет уже работающий на заводе токарем, весьма занятно и в подробностях объяснял молодому инженеру, что хотя бы в принципе изготовить все же возможно, а за что и браться не стоит. Может быть, именно поэтому через буквально пару лет у Ивана неплохо получалось придумывать новые моторы и, что, по словам дяди Саши, было не менее важно, улучшать уже существующие, не столько по параметрам, сколько по производству. Иван всего за 10 лет сократил стоимость производства тракторного дизеля втрое. Ну а то, что при этом ресурс мотора вырос в 4, так это всего лишь побочный результат применения новейших техпроцессов. Никого не удивило, что именно Ивану дядя Саша поручил разработку мотора для самолетов. То есть сам мотор уже имелся, но теперь требовалось такие моторы делать на заводе во множестве, а кто, как не он, сможет такое производство создать. Правда, пришлось выстроить совершенно новый завод для такого производства, но, с огромной помощью дяди Вовы, завод был выстроен, а Ивану пришлось его и возглавить, и теперь уже вплотную заняться и вопросами конструирования новых моторов. Старые конструкции оказались не совсем подходящими. На высоте-то воздуха для обычных моторов, оказывается, маловато. Дядя Саша предложил ставить на моторы более мощные воздушные компрессоры, почти такие же, как на моторах, работающих на генераторном газе, только помощнее. А когда Иван представил новенький турбокомпрессор, сжимающий воздух до 6 атмосфер, дядя Вова и принес ему свою тетрадку с записями. Вот, посмотри, я тут все, что знал, записал. Это, конечно, сразу все не сделать, но если потихоньку, одно улучшение за другим, в моторостроение внедрять. Первый по-настоящему турбореактивный мотор Иван изготовил через 3 года, и ему дядя Саша присвоил название МК-0, потому что мотор-то работает, но пока его на самолеты ставить нельзя. Понятно, что нельзя, ведь ресурс его составлял хорошо если пару часов. Дядя Вова как-то мимоходом, в детали не вникая, рассказал Ивану, что нужно сделать для того, чтобы мотор работал подольше. Конструктор МК-0 глубоко вздохнул, поинтересовался, на какие средства он может рассчитывать, и количество инженеров в конструкторском бюро как-то сразу выросло на 2 десятка человек, ни один из которых в моторах вообще не разбирался. Зато разбирались в металлургии, в химии, в физике. Спустя еще 2 года на свет появился двигатель МК-1, мощностью всего лишь в 70 лошадиных сил, зато способный проработать без перерывов хоть 200 часов. К удивлению самого Ивана, этот мотор для самолетов оказался очень даже подходящим. Его решили использовать в качестве привода бортовых электрогенераторов. Даже на самых что ни на есть поршневых самолетах благодаря этому 30-килограммовому мотору снижалась нагрузка на моторы тяговые, а некоторые неудобства, связанные с необходимостью заливать в баки не только бензин, но и керосин, окупалось полученной выгодой. Так как основные моторы не перегружались электрическими генераторами, с тем же запасом бензина самолет мог летать процентов на 5 дальше. Ну, на 3%, но все равно же дальше. Спустя еще 5 лет появился МК-5, на которых «Орел» мог летать почти на 4000 километров. И ресурс этого мотора до капитального ремонта устанавливался в 250 часов. А отдел КБ Кузнецова, на котором разрабатывались и изготавливались лопатки турбин, выделился в отдельное предприятие, названное Катей Первой, то есть Екатериной Владимировной, странным словом ВЕМ, то есть слово-то понятное, просто раньше термин «всероссийский» как-то не использовалось, а теперь название так ко многому обязывает. 250 часов – это много, для авиационного мотора много, а для самолета – крайне мало, всего лишь десяток рейсов из Москвы в Филадельфию. И хотя ремонт мотора произвести не очень сложно, да и выполняется он довольно быстро, самым обидным было то, что заменять приходилось самые дорогие и сложные в изготовлении детали, а старые восстановить было практически невозможно. Впрочем, дядя Вова и тут подсказал путь решения проблемы. Слегка подсказал, жалко, что подробности у него теперь не спросишь. Сначала в ВИАМе появился новый отдел, который буквально за пару лет преобразовался в отдельный институт. Затем уже на моторостроительном заводе выросли сразу три новых цеха, в которых частота поддерживалась более строго, чем в операционных больниц. И вот спустя всего лишь 7 лет на стол главному конструктору легла эта серо-голубая турбинная лопатка, покрытая окисью циркония с добавками окиси иттрия и еще чего-то. Даже если не считать затраты на создание 3 научных институтов и 7 вспомогательных заводов, эта лопатка была раз в 10 дороже тех, которые ставились на моторы ранее. Но у дяди Вовы в тетрадке было написано, что такая лопатка прослужит и в 10 раз дольше, или даже не в 10. Иван вспомнил, что в примечаниях дядя Вова отметил 10 тысяч часов будет минимальным ресурсом двигателя. Правда, там было еще много чего перечислено необходимого для достижения такого результата, но все это теперь кажется вполне достижимым. А как быстро, это покажет Орел-27, на который уже скоро будут поставлены обновленные моторы МК-5М3. Не очень скоро, ведь комплект лопаток для одного мотора делается почти 9 месяцев. Пока делается, потому что уже через 3 месяца заработает новый завод по изготовлению этих лопаток. Небольшой, там всего-то 6 десятков человек работать будет, но пришлось этот завод ставить во Владимире, рядом с новенькой Владимирской атомной электростанцией. Уж больно много электричества нужно этому заводу. Пока что и там электричества заводу на все установки хватать не будет, но как только запустит второй реактор. Вообще-то Владимир в последние годы был самым быстрорастущим городом. Его и изначально строили как новый промышленный центр, поэтому Володя Семенов постарался воплотить в нем все свои мечты. Сам Вова был архитектором, и в результате его работы Владимир стал единственным городом, где не было не только ни одного дома по 204 проекту, но и вообще ни единого здания меньше 4 этажей. Не то, чтобы он не уважал Екатерину Алексеевну, которая, собственно, его и научила всему, что он знал и умел, Вова просто воплощал, в соответствии с собственным видением, главный тезис первого архитектора. Строить нужно на века, но так, чтобы было красиво, удобно и не очень дорого. Не очень дорого, тоже очень важно, так что Вова решил сэкономить на коммуникациях, и первые дома на центральной улице были выстроены 4-этажными. Город возводился рядом с небольшим городком, в котором уже проживало 2 аборигенов, но никаких трений с местным населением не возникло. Слухи в этом мире распространялись быстро, и все уже знали, что пришельцы быстро делают жизнь окружающих очень сытной и счастливой. Поэтому и с неквалифицированной рабсилой особых проблем не было. Изо всех окрестных поселений мужики потянулись в строящийся город на заработки. А подзаработав, с удовольствием приступали к выращиванию разного вкусного в создаваемых вокруг города деревеньках. Первым предприятием города, если не считать кирпичного завода, запущенного еще до начала строительства первого дома, стал завод химический, перерабатывающий торф, залежи которого вокруг города казались неисчерпаемыми, в разнообразную химию. А коксовые печи, которых на заводе было поставлено 20, попутно выдавали и по 380 кВт электричества. Химиков интересовал лишь коксовый газ, а сам кокс шел на топливо, не только в котлы электрогенераторов, но и в цементные печи, которые заработали в городе спутники под именем Ковров. Там были огромные залежи очень подходящего для выделки цемента известняка. А когда есть свой кирпич, свой цемент и даже своя сталь, сталь на строительство шла из другого города-спутника, из Мурома. Оказалось, что месторождение, найденное еще тетей Надей, простирается более чем на 500 квадратных километров. Не ахти уж какое богатое, пласт руды там был толщиной около полуметра, но когда в Туле для добычи руды были изготовлены специальные механизированные комплексы, то и вокруг Мурома ее добывать стало не особенно трудно. А то, что добывалось ее немного, так и завод был небольшим, выдающим в год что-то около 50 тысяч тонн стали, главным образом арматуры для бетона и около 5 тысяч тонн фасонного профиля. Единственное, что иногда печалило Володю, было то, что ему и Екатерина Владимировна, и затем Гриша Кабулов категорически запретили варить стекло из найденного километрах в 50 от нового города отличного кварцевого песка, так что стекло для окон приходилось возить из Рязани. Практически одновременно с торфохимическим заводом в городе поднялся и традиционный механический завод, на котором поначалу просто ремонтировалось все, что в городе и окрестностях ломалось из техники. Но довольно скоро на заводе начали делать, по заказу старого приятеля и одноклассника Вовки Лемми-Клея, башни подъемных кранов и конструкции лифтовых шахт, а чуть погодя началось производство и самих лифтов. Очень потому что хотел Вова это производство к себе заполучить. А как только лифтовое оборудование стало делаться во Владимире, дома в городе, новые, конечно, стали ставиться минимум пятиэтажные. Как раз к этому времени в город дотянулась железная дорога из Александрова, пока еще узкоколейная, и в город, где наблюдалось изобилие электричества, потянулись новые заводы и фабрики. Электричество в городе для промышленности действительно было изобилие. Генераторы химзавода ведь работали по 24 часа в сутки, в отличие от завода механического и запущенного чуть позже завода дорожных машин, так что Володя, силами присланных Ходоном двух мастеров, поднял на крутом берегу Клязьмы гидроаккумулирующую электростанцию с перепадом высоты чуть больше 30 метров и мощностью в 10 мегаватт, так что в рабочий полдень заводы могли получить уже до 19 мегаватт мощности. 19 мегаватт – это очень даже прилично, но то ли кто-то в Газплане просчитался, то ли некоторые несознательные инженеры плохо рассчитали свои грядущие потребности, так что очень скоро встал вопрос о строительстве в городе и отдельной электростанции. Правда, пришлось для обеспечения электростанции топливом еще 4 поселка торфокопателей выстроить и прилично расширить торфохимический завод, но хуже-то от этого не стало, и выросли потихоньку во Владимире новые заводы по выпуску типографских машин, часовой, измерительных приборов, ведь спидометр для автомобиля, прибор именно измерительный, поднялись завод швейных машин и швейная фабрика, даже собственная верфь появилась. Ведь поначалу основным транспортом были расшивы резанки, а теперь по Клязьме бегали самоходные баржи Владимирки. На 20-тонных-то резанках торфа на химзавод не натаскаешься, а Владимирка таскает уже по 150 тонн. Затем город застыл лет на 20. Население-то как бы и росло, но молодежь по окончании школы технических училищ большей частью город покидала, находя новые и перспективные места будущей работы. Но когда 4 года назад Гриша Кабулов решил, что новую атомную электростанцию лучше всего строить именно возле Владимира, новую АЭС было решено выстроить в километрах в 15 от Владимира, а для того, чтобы электростанция работала спокойно, в 7 километрах от города стала строиться электростанция уже гидроаккумулирующая. Там удачный холмик располагался, возвышающийся над Клязьмой на целых 90 метров. Два представителя конкурирующих потомственных кланов гидростроителей, Степан Потехов вместе с женой Светланой Олеховой, намеревались там поставить полугигаваттную электростанцию, которая позволит даже 3 реакторам АЭС каждой мощностью по 300 мегаватт работать с полной нагрузкой без перерывов, и уже немало в своих намерениях преуспели. И все выглядело хорошо, вот только атомщики почему-то дергались, когда в семье все ее члены заняты одним делом. Разговоры на различных семейных посиделках почему-то быстро сворачивают на производственные вопросы. Не стало исключением и празднование дня рождения Андрея Голубева. Ну, допустим, проблему радиационного распухания конструкции мы уже решили, ответил Андрей на вопрос Даши. Не решили, а купировали, причем через одно заднее место, возразил ему Виктор. Насколько я понял, вы просто прикрыли изнутри корпус экранами из урана-ториевого сплава. А это мало что увеличило диаметр реактора на 0,5 метра, так еще и потребовало замены экранов каждые полгода. То есть теперь в корпус нужно и машины для этой работы воткнуть, и реактор каждые полгода останавливать. Это как раз не проблема. Механизмы уже все сделаны, а реактор всяко минимум раз в год на перегрузку топлива останавливать надо. Не раз в год, а раз в 1,5 года, но мне опять проект переделывать. Я же из-за ваших хотелок вот уже 5-й год строительства начать не могу. Витя сейчас руководил всеми атомными стройками, и его сильно угнетало то, что проект корпуса реакторного зала для реактора на быстрых нейтронах ему приходится переделывать вот уже 5-й раз подряд. Да успокойся ты уже, осадила Даша мужа, ничего переделывать больше не надо. Ну, получится корпус реактора на 1,5 метра выше, но зал-то высотой в 17 метров, там вообще два реактора друг на друга поставить можно. Как же мне не переделывать, если защитную крышку мне теперь поднимать придется? Ведь это в самом деле не проблема, защитная крышка ведь ставится на кольцо, которое само является частью конструктива реактора. Так что тебе на самом деле здесь ничего переделывать не потребуется. А почему вы не разрешаете до сих пор строительство начать? А потому что не до конца понятно, будем ли мы вообще этот реактор строить. Это ты Грише Кабулову расскажи, ведь он с вашей подачи третий реактор на Владимирской АЭС запланировал именно быстрый. А стоял бы в плане тяжеловодный, так его могли бы уже в этом году запустить. Ведь в самом деле, хватит уже, снова вмешалась Даша. Во-первых, пока там на дополнительную энергию потребителей нет, а во-вторых, и в главных, добавил Андрей, да, в главных, Саша Калмогорцева, конечно, просто чудеса творит, но пока у нас обогащенного урана еще на один реактор просто не хватит, так тяжеловодный и на обычном работать может, сам же только что говорил, придется его раз в полгода перезагружать. А кто у нас будет приреакторные охладители строить? И кто у нас будет перерабатывать в 5 раз больше облученного топлива? Ну так запускайте быстрее свой бридер. Проблема в том, что почему-то коэффициент воспроизводства на этом реакторе получается, по расчетам получается, около 85%. И это в оптимальном случае. Андрюш, мы же уже давно все подсчитали, чтобы получить КВ больше единицы, нужно реактор помощнее ставить, раза в 1,5 помощнее, уточнила Даша. Не понял, Витя, слегка выпив, превратился в редкостную зануду. У вас же на опытном реакторе коэффициент был 130%, а у него мощность мегаватт 5 всего. У нас в опытном реакторе топливо было металлическое, уран плутониевое с обогащением по урану до 20%, вмешался в разговор Сережа Кузьмин, как раз разработкой твилов и занимающийся. И кто мешает? Проблема в том, что из-за распухания срок службы твилов в таком реакторе не превысит 3 месяцев. Это предварительные прикидки, а в реальности мы твилы вынимали через месяц и невооруженным взглядом было видно, как их повело. Нафиг нам такое счастье? А я говорил уже, что добавка титана в корпусную сталь распухание на порядок может снизить. Евгения Сергеевна где-то об этом писала. Ведь, ты же строитель, вот стройкой и занимайся. В корпуса твилов титан добавлять нельзя. У него сечение захвата слишком большое, а записку твою я читал, и мы уже с 1,5 года такие сплавы на опытном реакторе испытываем, несколько вспылил Андрей. Насчет занимайся стройкой это я уже всерьез, в понедельник Грише я отправляю официальное разрешение на начало строительства, и не потому что у нас проблемы все решились, а потому что с теплообменниками мы закончили. Кстати, а кто придумал трубки Фильда из фольги формировать и наращивать металл в плазматроне? Вдруг спросил Сережа. А никто, ответила ему Даша. Это еще когда Александра Гаврюшина котлы со сверхкритическими параметрами пара делала, применять начали. Потому что сварных швов нет, дефектов кристаллической структуры металла нет, труба получается втрое прочнее, да и химическая устойчивость растет за счет идеальной поверхности. А что, я тут подумал, может и для корпусов твилов эту технологию применить? Попробуй, со сталью все неплохо получается, а с цирконием? Тебе нужно с Ярославской теплотехникой связаться, это они нам трубки Фильда делают. Хочешь, я позвоню? Даша лукаво улыбнулась, но лучше ты сам, на меня они как-то нервно реагируют. Наверное, потому что я им только в случае брака звоню.